Глава третья. Томаш родился в Гинье, на берегу Иссы, в ту пору, когда спелое яблоко со стуком падает на землю в послеполуденной тишине, а в сенях стоят кадки с коричневым пивом, которое здесь варят после жатвы. Гинье — это прежде всего гора, поросшая дубами. В том, что на ней построили деревянный костел, кроется замысел врага старой религии или, возможно, желание перейти от старой к новой, без потрясений. Когда-то на этом месте совершали свои обряды жрецы бога громов. Если опереться на каменную ограду, то служайки перед костелом можно увидеть внизу петлю реки. Паром, перевозящий тележку, медленно движущийся вдоль каната, который мерно тянет рука паромщика. Здесь нет моста. Дорогу, крыши между деревьями. Немного в стороне стоит плебания с серой крышей из деревянного гонта, похожая на ковчег с картинки. Примечание: плебания — дом священника. Конец примечания. Поднявшись по ступенькам и нажав ручку, ступаешь на пол из стершихся кирпичиков, уложенных наискось елочкой. Свет падает на них сквозь зеленые, красные и желтые стеклышки, приводящие в восторг детей. Среди дубов на склоне кладбище, а на нем, в квадрате цепей, соединяющих каменные столбики, лежат предки Томаша и семьи его матери. С одной стороны к кладбищу примыкают покатые увалы, где летом ящерки вышмыгивают из-под листьев чебера. Это шведские валы. Их насыпали либо шведы, приплывавшие сюда из-за моря, либо те, кто с ними сражался, иногда здесь находят обломки доспехов. За валами начинаются деревья парка. По его краю проходит дорога, очень крутая, которая в распутицу превращается в русло потока. У дороги из таинственных зарослей терновника торчит перекладина креста. Чтобы добраться до него, нужно пройти по траве на остатках ступеней, и тогда внизу обнаруживается круглая ямка родника. Лягушка таращит глаза из-под края, а, встав на колени, отодвинув ряску, можно долго всматриваться в вертящийся на дне водяной шарик. Ты задираешь голову, и глазам твоим предстает поросший мхом деревянный Христос. Он сидит в чем-то вроде часовенки, одну руку положил на колени, а на другую опирается подбородком, ибо он печален. От дороги аллея ведет к дому, словно туннель, так густы здесь липы, она спускается к пруду возле Свирна. Примечание. Свирон. Родительный падеж Свирна. В северо-восточной Польше, Литве и Западной Белоруссии — амбар. Конец примечания. Пруд зовется черным, потому что до него никогда не дотягиваются солнечные лучи. Ночью ходить сюда страшно. Здесь не раз видели черную свинью, которая хрюкает, топает копытцами по тропинкам, а когда ее перекрестишь, исчезает. За прудом аллея опять идет вверх, и внезапно глазам открывается яркость газона. Дом белый и такой низкий, что кажется, будто крыша, тут и там поросшая мхом и травой, придавливает его. Дикий виноград, чьи ягоды вызывают оскомину, оплетает окна и две колонны крыльца. Сзади пристроен флигель. Туда все переезжают на зиму, так как старый дом гниет и разваливается от влаги, проникающей из-под пола. Во флигеле много комнат. В них стоят прялки, ткацкие станки и прессы для валки сукна. Колыбель Томаша находилась в старой части дома, со стороны сада, и первым звуком, который его приветствовал, были, должно быть, крики птиц за окном. Научившись ходить, он потратил немало времени на обследование комнат и закоулков. В столовой он боялся приближаться к клеенчатому дивану, не столько из-за портрета сурово смотрящего человека в доспехах с краешком пурпурного одеяния, сколько из-за двух страшно искривленных глиняных рож на полке. В ту часть, которую называли гостиной, он не заходил никогда. И даже немного подросши, чувствовал себя там неуютно. В гостиной, за сенями, всегда было пусто. В тишине паркет и мебель сами собой поскрипывали, и было ясно, что там кто-то незримо присутствует. Больше всего он желал оказаться в кладовке, что случалось редко. Тогда рука бабки поворачивала ключ в красной крашеной дверце, и из кладовки вырывался запах. Сначала запах копченой колбасы и ветчины, которые висели под потолочными балками, но с ним смешивался другой аромат из ящичков, высевшихся один над другим вдоль стен. Бабка выдвигала ящички и разрешала их нюхать, объясняя: «Это корица, это кофе, это гвоздика». Выше, там, куда могли дотянуться только взрослые, блестели вожделенные кастрюльки темно-золотого цвета, ступки и даже меленка для миндаля. А еще мышеловка, жестяная коробочка, на которую мышь могла забраться по мостику, вырезанному лесенкой. А когда она притрагивалась к сыру, открывалась западня, и мышь падала в воду. Маленькое оконце кладовки было зарешечено, и помимо запаха здесь царили прохлада и тень. Еще Томаш любил комнату со стороны коридора, возле кухни, где часто сбивали масло. Он принимал в этом участие. Ведь это так забавно — двигать мутовкой вверх-вниз, когда в отверстии шипит пахта. Правда, ему это быстро надоедало. Надо долго работать, прежде чем, подняв крышку, увидишь, что крестовину мутовки облепили желтые комки. Дом, фруктовый сад за ним и газон перед ним — вот что поначалу знал Томаш. На газоне три агавы. Большая посередине, две поменьше по бокам, распирали катки, на которых оставляла следы повыше и пониже ржавчина обручей. До этих агав дотягивались верхушки елей, росших внизу в парке, а между ними — мир. Можно было сбегать вниз, к реке и в село, сначала только когда Антонина шла стирать, оперев на бедро лохань с бельем, на которой лежал валек или, как его еще называют, пральник.